Не поймешь, кто из них гуру уже со стороны. Можно запутаться, потому что определенные нормы поведения... Вот поэтому я сказал, в голове моей все перепуталось. Я уже не вижу, в чем мой долг и как мне действовать. Поэтому, когда все в голове запуталось, надо просто взять и предаться. И смотри, как он удивительно. В голове-то кто запутался ему? А? Тот же самый Кришна. Кто был причиной-то, что он еще запутался у него в голове? А? Просто он общался с Кришной. Так же и мы с духовным учителем, может быть, общаемся. И уже от него шнурок получили, там, и гандималы трехрядные, что-то ничего. Но так и не предались ему. Поэтому Арджуна тоже так же, с Кришной все вместе, он вопрошал, задавал, а потом говорит, ой, что-то все у меня в голове теперь. Что-то я с тобой наобщался, все в башке перепуталось. Все. Но он был очень разумен, сказал. Я хочу стать твоим настоящим, я по-настоящему. Говори мне, что мне делать, я буду делать. Вот как ученик предается гуру. Когда наступит этот момент, когда мы так вот скажем, говори нам, и мы просто будем делать, как так ты скажешь, а не спорить с тобой. Поэтому вы не думайте, что человек, если он получил общение с гуру, то это уже значит, он предался. Арджуна вон тут, в первой главе все общается. До того момента, пока он не сказал, в голове моей все уже запуталось от общения с тобой. Ты все, я столько книг прочитал, столько знал, столько качеств наработал, а ты мне все разгромил. Как так? И он говорит, вот ты как раз все это прочитал, чтобы я тебя разгромил в итоге. Все, что ты знал, это для того, чтобы тебя разгромить. Потому что все эти знания привели тебя только ко мне. Они только тебя подвели ко мне. Теперь, чтобы понять меня, надо все вот это взять и выкинуть. Увидели, как парашютист? С неба раз парашют раскрыл, и он с этим парашютом и бегал там. Он что должен был? Потому что все, уже парашют не нужен. А он бы так с парашютом и ходил бы. В магазин пошел. Парашют за ним волочит. Ну чем уже это все? Это только для того, чтобы мягко приземлиться. Так это все знания, которые мы имели, это только для того, чтобы мы пришли. Потом надо сказать, снимай рюкзак и заходи. Выкинь там все. Сожгите его, эту старую одежду. Возьми свои книжки, положи их туда, мы их взорвем. Понимаешь? Поэтому, когда мы приходим, мы должны быть такими, какие мы есть. Не надо изображать из себя кого-то. Мы же человек, который уже получил какое-то знание, он сразу же видит, кто есть кто. И кто зачем, что делает. Что же говорите о духовном учителе, когда Прабхупада говорит, даже находясь в гуне благости, можно более реально видеть людей, и что они, чего. Что же говорить о тех, кто находится на трансцендентной платформе? Как Арджуна говорит, как узнать такую личность, что говорит она, как действует, как поступает. Сразу же можно понять. Да. Вот, например, естественное положение нежелания прийти на приветствие божеств, но я все-таки как бы делаю почти универсально, я прихожу на приветствие божеств. То есть я это делаю как бы неестественно, получается. То есть я-то вот, по сути, такой на данный момент скажу, у меня нет уже большого желания приходить, но я как бы пересилю себя, то есть сделаю неестественно. Так? Ну, в общем-то так. Но в общем-то так. Так, как тогда быть естественным и быть неестественным? Где же пойдет? Сейчас, я тебе объясню, Игорь. Курить для человека естественно, а бросать курить естественно? Ну, желание как бы... Подожди. Вот человек курит, это для него естественно? Неестественно. А почему ему нужно совершать усилия, чтобы совершить естественное? Я думаю, что продвинуться может быть экономически, я могу сказать. Потому что, когда мы начинаем оценивать себя, сами себе даем себе какую-то оценку, сами себе... Вот этот вот... Смотря что вы считаете прогрессом. Если у вас слово «прогресс» связано с материальными представлениями, то, естественно, вы материально можете прогрессировать в преданном служении. Если слово «прогресс» — это наука самоосознания для вас, тогда мы говорим о прогрессе осознания, а не на прогрессе суда. Судить о себе, оценивать себя. Насколько мы оценили, в каком положении находимся. То есть сначала человек осознает, потом он говорит, сейчас, да, на самом деле я чувствую вкус к тем проблемам, у меня исчез. И у меня появился большой вкус к распространению книг. Ой, слава Богу, наконец-то. Как вы думаете, вы не сможете ощутить свой прогресс, когда вдруг вы не страдаете без того, без чего вы страдали только что? Вот не дали вам там конфетку, вы плакали. Теперь вам не дают конфетку, вы с этим человеком еще дружите. И говоришь, правильно ты сделал, что мне не дал, потому что я такой подлец, я бы это получил конфетку и тут же бы воспользовался неправильно этим. Я так тебе благодарен, как Дакша, он говорит, Господь Шива, ты такая личность, ты такой благоприятный, даже видеть тебя благоприятно. Ты не только не наказал меня, а даже пролил на меня особую милость, наказав и проучив меня. Вот что такое реализация. Вот что такое прогресс. Когда мы воспринимаем то, что нам говорят, прямо с радостью, а не то, что ага, так, ты мне это, ну я тоже найду у тебя сейчас. Так, сказал, ага, все понятно. А сам-то какой? И мы там компромат. Прогресс-то в том, что это же связано с сложным эго, с нашими представлениями ложными, все остальное. И мы можем ощущать сами этот прогресс, что мы вдруг ощущаем дружелюбие к этим людям, которые нас наставляют, которые помогают нам, даже, может быть, сами не следуя, напоминают нам о том, чему мы должны следовать. Как Билл Мангал Тхакур из уст проститутки принял указание. Из уст проститутки. Он говорит, ну ты-то бы проститутка вообще молчала бы, начал там ей говорить. Он так не сказал. Он подумал, точно, она полностью, и он принял это указание и разорвал. Это и есть прогресс. Зачем его оценивать? Он происходит, и человек видит, как... Он говорит, я раньше бы без этого бы вообще в жизни не смог находиться. Теперь я не только могу без этого находиться, а так счастлив, что у меня этого нету. Так ведь? Как говорил Чайтанья Махапрабху, «Эй вы, умствующие глупцы!» Он так называл. И мы так начинаем, как умствующие глупцы, просто себя вести. То есть, задавая вопросы не для того, чтобы прогрессировать, а задавая и ища слабые стороны собственного понимания, для того, чтобы не делать этого и сохранить свою платформу. Оправдать ее и сохранить. Поэтому он говорит, это глупо. Вы должны просто принять это. Поэтому Прабхупада написал, Бхагавад-гита, как она есть. Он говорит, даже не сомневайтесь, она так и есть, принимайте и все. Почему вы говорите вообще искренне? Которые вообще, у меня такое впечатление просто создается, что они как бы даже природы не отмечают. Природа всех качеств проявлена в нас. Она просто осквернена. Осквернена. Мы искренни, но в чем-то в другом. Вот вы заметите, люди, они могут искренне не в служении Богу, допустим, а в поисках денег искренность проявить. Искренность по отношению к своему ребенку, но не по отношению к чужому ребенку. Да? То есть искренность, так же как аскетизм, милосердие, мы проявляем эти качества, но они слишком эгоистичны. Вот я как-то на одной лекции рассказывал, там... В Сибири, вы помните, были времена, когда с водкой были проблемы, и по этим поталончикам-то давали? 92. Да, 92 год. И там вот эти люди, как, минус 37, так сказать, они вот так стоят. Да любой нормальный человек бы давно по миру упал бы. Они-то стоят, возьмут и на улице еще разопьют, и на улице спать завалятся. Йогу какому-нибудь покажи это. Вот это да. Аскетизм есть. Очень много человек может вытерпеть, вынести каких-то... Но когда вот он на чем-то так сконцентрирован, так эта искренность, она присутствует в нас, у нас есть природа искренности. И искренность зависит от желания. Каково наше желание? Вот почему говорится искреннее желание? То есть есть желание неискреннее, да, такое? Ну, хочешь сейчас знать? Ну, конечно, кто ж не хочет? Федька он хочет, Галька. А я что, мысли что ли? Ну, какая-то, ты, кстати, он, то есть это какой-то ложный, то есть ложный престиж, будем говорить больше, а не искренность. Ложно, можно неискренне получить инициацию, неискренне говорить, неискренне все. Потому что какие-то другие корыстные цели есть. Искренность говорит о определенном мотиве. Вы согласны же с этим? То есть о мотиве говорится. Искренний, то есть который имеет, может быть, нечистые желания, но ими не руководствуется. У всех у нас есть нечистые желания. Я так нахожу в себе просто потрясающий букет. Так сказать, я редко даже встречаю таких людей с такими желаниями, как у меня. Но я на самом деле просто стараюсь ими не руководствоваться. И раньше я не мог этого делать. Я всегда готов был идти на поводу. И если я не пойду на поводу вот этих своих желаний, ну просто я что-то, кстати, как говорят, идиот. Но теперь я так счастлив, что я научился не идти на поводу этих своих желаний.

мы оцениваем и уже привязываемся к этому. Потому что для нас это естественно. И Прабхупада говорит, как естественно поместить мужчину и женщину в одни условия, и между ними возникла естественная близость. Естественная. Что это естественно, и вы не можете противоестественно сделать. Даже если вы разрубите внешние отношения, там внутри это будет тянуть уже. Вы замечали, да? Уже тянет. То есть не было никаких отношений, а вдруг все равно притягательность начала. Прям ощущаешь, как тянет. Хотя не было ничего. Потому что где-то соприкасались. И постепенно развилось естественно. Потому что это естественно. Точно так же и для души. Постепенно. Сначала соприкасается, может даже какая-то антипатия была к этому процессу, к этой джапе, к такому режиму. Но постепенно, поскольку это естественно для души, мы это делаем, все глубже и глубже наши чувства погружаются. И в какой-то момент мы вдруг чувствуем, даже уходя отсюда, как наше сердце прямо сюда тянется. Как прямо стремимся мы сюда. Наш ум начинает вовлекаться. Этот вот процесс, вот этого, о чем я говорю, юкта-вайраги. То есть юкта означает привязанность, а вайраги – отречение. То есть когда мы привязались к чему-то, мы автоматически отрекаемся. То есть это происходит естественно. Ради этого мы отрекаемся от этого. Так ведь? Это и есть истинное отречение. Потому что истинное положение души быть привязанной к Кришне. И когда мы привязываемся постепенно к преданным, к Кришне, там, к такому виду деятельности, мы автоматически мы не испытываем страдания от того, что у нас что-то не дали или отобрали. А сейчас, вы заметили, да, если этого нету, тяжело. Вот почему я сегодня и объяснял. Нужно развить правильные взаимоотношения. Вот эти, и тогда вы будете ценить это. Тогда ради этого вы можете отказаться от чего-то другого. И это для вас будет действительно не так больно. Вы не так не будете считать, что... Вы не можете это, потому что нету взамен ничего. Понимаете, да, что, о чем я говорю? Взамен-то нету такого же сильного чувства к другому объекту. А чувства хотят испытывать вот такое чувство. Поэтому вы вынуждены просто отказываться от этого и привлекаться к этому. Представим, что мы сделаем ложное, так сказать, кулговое ранее, ложное отречение. Мы привязаны к этому, мы отрываем себя и пытаемся найти это вот в этом. Вы поняли, о чем я говорю? Ложное отречение. То есть мы оттащили себя от секса здесь и пытаемся найти его. Поэтому то наше отречение, оно ничем не... Нету отречения-то на самом деле. Оно внешнее. Что мы то же самое здесь ищем. Это как, представьте, вы отказались от половой жизни там, прямо конкретно пришли там своим любовницам, сказали, все, юкта вайрагья, Хари Кришна, духовная жизнь, и ушли в храм. И теперь тут. Какое отречение? Разве оно произошло? Нет. Его не произошло. Туласи Махарани Киджай. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Юкта вайраги. Юкта — это когда вы привязываетесь к чему-то, тогда вайраги, отречение происходит естественно. Тогда вы не так не будете страдать, что у вас нету там жены там или ребенка. Потому что у вас есть другая привязанность, которая сильнее и вас удовлетворяет. Вас удовлетворяет возвышенность такая. То есть вот этот вот полет лебедя, так говорится, он очень сильно присущ нашему сознанию. Поэтому, когда мы чувствуем эту возвышенность, тогда все это так становится. Ну, мы не то, что там отвергаем, но мы так. То есть мы можем без этого обходиться. И не испытывать страдания от того, что у нас этого нет. А то смотрите, как страдают. У меня нет новой кепки. И прямо там целое собрание насчет этой кепки заводится. Видите, это бывает? Ложки там. И прямо такой раздуют, там 6 часов сидят, браманы выступают. Ложки! Да ешьте руками. Что руками еще вообще это классический вариант. Зачем ложки менять? Просто возьмите, руки есть у всех, ешьте руки. У кого нет, ногами. Или кормите рукой. Пожалуйста, еще ладно. Мы сказали, что страх преследовать человека, да, даже как бы частью духовной жизни, да. И вот в таком состоянии человек уже, ну, сама не понимает, что страх какой-то есть, да. Как он может встрепенуться или там, что, как бы, ну, что, с чего начать, чтобы хотя бы понять, в каком состоянии он находится. Это общение. Общение. Оно бывает не всегда длительным. Судя, вот мы иногда думаем, что общение — это когда вот мы просто видим, да. Вот. Но не всегда вот это видеть — это общение. Общение – это принять что-то. Знаете, оно может быть очень коротким, но человек может за короткое вот это общение, да, принять. Вот я помню, как один из